«Понятно», — сильно растерявшись от потока моих инструкций, пробормотал Корчиковский. «Только сейчас он начал осознавать, частью чего невольно стал. Я все сделаю, ваша светлость. Где и когда надо будет встретить ваших людей? Подготовьте для них казармы и запасы продуктов, Олег Сергеевич», — ответил я. «Это наиболее важно. В субботу они выйдут на контакт с вашим патрулями на границе аномальной зоны». «Они придут из аномалии?» — почти испуганно уточнил мой собеседник. «Ярослав Константинович, но там же почти 100 километров от ваших владений. Это не проблема, ваше сиятельство», — невозмутимо ответил. «Вам нужно выполнить свою часть договора, а о своей я позабочусь сам. С Григорием Антоновичем я вам рекомендую связаться уже сегодня. Немедленно ему позвоню», — кивнул Корчиковский и неуверенно посмотрел в сторону раздевалки. «Тогда, если вы не против, я вернусь к себе, чтобы начать подготовку к совместной работе». Я мог поклясться, что в глазах графа плясали азартные искры. То ли он всерьез решил изменить положение своего рода, то ли Истомин его настолько достал, что Олег Сергеевич готов был рискнуть почти всем. Для меня разницы не было. Главное, я смог получить дополнительный источник дохода за пределами моей территории и новую точку влияния на ситуацию в приграничной зоне аномалии. «Конечно, Олег Сергеевич», — кивнул я, — «это было бы просто прекрасным решением». Когда граф, распрощавшись, ушел, я позвонил Битюжину и проговорил с ним все детали. Немного удивившись озвученной за услугу сумме, попросил подготовить все необходимые документы к вечеру. Юрист запросил за свою работу удивительно скромный гонорар, объяснив это тем, что Михаил Юрьевич готовил все документы у него и нет необходимости в глубокой проверке. Слухи о глубоких познаниях князя Истомина оказались немного преувеличены. На самом деле князь на зубок знал только номер Григория Антоновича, но обычно этого хватало. «Поздравляю, Ярослав Константинович», — с довольной улыбкой произнес вернувшийся Костров. «Барона не было удивительно долго, и я за это время успел дважды сходить в парилку и полностью остыть. Настроение было чудесным, и я только отсалютовал Игорю Юрьевичу бокалом. Граф унесся домой на крыльях надежды. Должен признать, что таким я Олега Сергеевича не видел уже лет 7-8, с тех самых пор, как он стал главой своего рода. Ноша главы рода иногда сильно давит на плечи», — слегка улыбнулся я. «Иногда хочется отдать ее кому-то другому. Ну или чтобы кто-то большой и сильный вдруг пришел на помощь и решил все твои проблемы». «Отлично сказано, ваша светлость», — рассмеялся барон. «Вот только к этому возрасту уже понимаешь, что большим и сильным должен быть ты, и мечты могут сильно навредить. Бывает и так», — не стал спорить я. «У вас случилось что-то, Игорь Юрьевич?» «Рабочие моменты», — отмахнулся Костров. «Эргомаила батрясы не смогли вовремя остановить. Чуть до поселка не добрался зверь. Совсем они ошалели после этой вспышки недавней. Того и гляди, гон раньше времени начнется». «Не начнется», — покачал головой я. «Иначе бы господин Зейд не рванул в аномалию со всеми своими людьми». «Не рванул бы», — согласился Костров. «Евгений Александрович очень ценит своего ручного пса. Губернатор ни за что не даст Леониду Евгеньевичу глупо погибнуть под волнами обезумевших чудовищ. Странно, что Зейд решил к вам обратиться, ваша светлость, а не ко мне. Все проще со стариком договориться, чем с носителем права последнего. У Леонида Евгеньевича были свои основания для подобного хода», — ответил я, «хотя не буду скрывать, что для меня его просьба оказалась очень выгодной. По поводу того, ради чего вы звали меня в гости, Игорь Юрьевич, к сожалению, я не могу передать вам информацию о разработках моих людей. Никому постороннему я эту тайну доверить не могу. Роли доброго соседа, который не раз помогал молодому главе рода, уже недостаточно», — ворчливо уточнил Костров. «Боюсь, что нет, Игорь Юрьевич», — покачал головой я и неопределенно добавил с легкой многозначительной улыбкой. «Тут нужно что-то более серьезное. Эх, похоже, пришло время объявлять об официальном союзе, а то так и помру в одиночестве», — притворно нахмурился старый барон, и я уже широко и открыто улыбнулся. «Такой разговор мне нравился». Глава 17. От Кострова ехал с полным ощущением хорошо проведенного времени и качественного отдыха. Со свойственной ему прямотой, Игорь Юрьевич выдал устраивающий его расклад. Кострова не особенно любили тверские дворяне, и барон отвечал им тем же. Поэтому долгое время мой сосед находился в некоторой изоляции от остальных владителей первого и второго кругов аномальной зоны. Силой возможностей барону хватало с избытком, чтобы быть самодостаточным, и такое положение вещей всех устраивало. Но с моим возвращением ситуация сильно изменилась. Равновесие в приграничной зоне покачнулось. Сначала выпал из обоймы Антипов, державший 170 километров границы. Пусть и половину всей протяженности князь контролировал чисто номинально, но никто не сомневался, что Алексей Андреевич сможет защитить свои владения от угрозы аномальных тварей, да и обычным людям своего не отдаст. Потом сменился губернатор и ветер перемен подул в другую сторону. Игорь Юрьевич обмолвился, что к нему не только Корчиковский напрашивался в гости. Многие в Твери знали, что барон общается со мной чаще других соседей. На данный момент владение моего рода уже нельзя было считать просто жирным куском добычи, который может себе забрать сильный претендент. Судьба Антипова многих отрезвила, да и видимые извне перемены на моей земле нельзя было игнорировать. Объемы поставок аномальных ресурсов постоянно росли, количество людей тоже увеличивалось. Те, кто пережил период упадка, работали с удвоенной силой, потому что видели результат своих действий. Однако, при этом все понимали, что это только начало. Впереди предстояло еще огромное количество работы, и на стремительном восстановлении территории и влияния моего рода мог поставить жирный крест приближающийся гон. Одной из причин, по которым я решил начать сотрудничество с Корчиковским, стала попытка обезопасить себя на случай серьезных проблем после атак чудовищ. Граф обязан был поддержать Истомина в случае прорывов монстров, но обязанности грудью встречать тварей на первом этапе у него не было. Это давало возможность разместить часть добывающих мощностей на чужой территории и предложить свои услуги в случае необходимости. Как бы это ни было грустно, но одной репутации недостаточно для решения сложных задач. Нужны были деньги, много денег, и я уже ощутил, насколько проще жить, когда у тебя на счетах достаточно средств. Сотрудничество с бароном наконец перешло из разряда дружеской помощи в полноценный союз. Костров принес с собой все необходимые документы, чтобы ни у кого не возникло сомнений, что наше решение окончательное и обоюдное. На сиденье рядом со мной лежала пухлая папка с гербом рода Игоря Юрьевича. Теперь каждый из нас был обязан выступить на помощь в случае нападения на земли союзника. Твари это будут или кто-то другой, решили дипломатично умолчать. Чем шире можно было трактовать текст договора, тем лучше. В плане экономической помощи тоже были определенные договоренности, но там изменений не добавилось. Главное, теперь я мог говорить от лица нас обоих в случае конфликтных ситуаций с другими аристократами, а это сильно добавляло веса моим словам. А еще барон сам предложил сделать меня ведущим в нашем союзе. Это стало для меня неожиданностью, но Игорь Юрьевич только рассмеялся. Учитывая скорость вашего развития, Ярослав Константинович, таких как я скоро станет очень много, сказал тогда Костров, и все будут тянуться за вами. А мне и так хорошо. Аршавин укатил куда-то на границу для проверки дружины и меня забирал Полос. Андрей временами поглядывал на меня в зеркало заднего вида, но заговорить со мной так и не решился. Что интересовало парня, я так и не узнал. А когда вернулся домой, стало не до того. Едва вездеход заехал на территорию имения, к машине решительно направилась Настя. Увидев выражение лица сестры, понял, что бездельничать остаток дня, как я планировал недавно, не получится. И я рад тебя видеть, Насть. Опережая сестру, первым начал я. Чудесный сегодня день, как считаешь? Замечательный просто, быстро ответила девушка. Ты со мной поедешь? Куда? Пытаясь понять, что задумала старшая, первым делом уточнил я. Я сестру уже неделю не видела, спокойно ответила Настя. Она за это время дважды в аномальной зоне побывала и в походах участвовала. Ты едешь? Последний вопрос прозвучал из открытой двери вездехода. Княжна уже заняла свое привычное место и требовательно смотрела на меня. С одной стороны, я мог просто отказаться. Тащить меня насильно сестра точно не станет, и весь ее напор был признаком желания показать важность этой поездки. Самое интересное, что Настя это сама прекрасно понимала, и я видел, как выражение на ее лице из требовательного постепенно становилось просящим. С другой стороны, мне самому очень хотелось побывать в Сумане, по телефону узнавать, как там устроились детеныши Россажа, было как-то не с руки, да и с Сашком нужно было пообщаться. При этом отпускать сестру одну было несколько чревато, в первую очередь массой вопросов, которые легко можно было решить на месте. Внутри само по себе родилось подзабытое раздражение, то чувство, когда кто-то смеет мне возражать. Я тряхнул головой, сбрасывая наваждение. Кажется, накопленная усталость сказывается. Решительный настрой на долгий отдых постепенно уступал место валу нерешенных задач. простаивала в подвале особняка конструкция для создания артефактов. Давно не подавал вестей Большаков, и я все больше беспокоился за наши совместные наработки по конденсации грязного эфира. После разговора с Аршавиным, не отпускала мысль о том, что надо бы съездить в Тверь. Там было, как минимум, три места, куда я хотел заглянуть, а это все требовало времени. Если не хочешь ехать, то я не настаиваю, заметив выражение моего лица, осторожно произнесла Настя. Мы с Нюшей прекрасно пообщаемся и вдвоем. Думаю, у нее очень много новостей накопилось. А ты отдыхай, я потом тебе позвоню, как назад соберусь. Едем, решительно забираясь обратно в машину, произнес я. На обратном пути в Себыкино заглянем, если не сильно поздно возвращаться будем. А туда зачем? Поинтересовалась Настя. По делам, хмуро проворчал в ответ я. Не все же главе рода развлекаться и отдыхать. Прости, Яр, опустила взгляд Настя. Я не хотела ломать твой отдых. Просто, ты за это время хотя бы немного общался с Нюшей. Я боюсь, что нам будет трудно теперь. После того, как она изменилась. Не обращай внимания, Насть, ласково улыбнулся я, погладив ее плечу. Уже почти середина дня, а это для князя Разумовского и так большой отдых. Почти отпуск. Сейчас еще к сестре в ее вотчину скатаемся и можно возвращаться к делам. Ты так говоришь, будто наша младшая уже самой главной в Сумане стала. Рассмеялась Настя, но я ее не поддержал. Девушка резко осеклась и серьезно посмотрела на меня. Или она действительно там теперь всем заправляет? Я не знаю, Насть, честно ответил я. Вот вместе и посмотрим. Андрей, едем в Сумань. Вездеход тут же плавно тронулся с места и покатил к воротам. Ехать было минут 40, и за это время мы успели обсудить с сестрой итоги последнего приема. Ожегов уже напомнил о себе, прислав княжне громадный букет цветов и гору мелких подарков. Настя упорно делала вид, что это ее нисколько не трогает, но получалось у нее не очень хорошо. Барон явно нравился моей сестре, и это нужно было учитывать. Остатки акций Веги сильно лихорадит. Яр, стремясь уйти от темы с благодарным бароном, сообщила Настя. Можно хорошо покататься на том объеме, который мы уже выкупили. Сумму вложений можно удвоить, а может и того больше. Не стоит, покачал головой я. Докупай внизу. Чем больше у нас будет доля в конечном итоге, тем лучше. С чем связана лихорадка узнавала? С чем связана? Удивленно посмотрела на меня сестра. Ты серьезно, Яр? Половина держателей акций обычные инвесторы. Кто-то ждал, пока вырастет актив, кто-то просто похоронил деньги еще при нашем отце и не стал вытаскивать. Еще есть те, кто выкупил доли в самый тяжелый период для нашего рода. По сути, большие объемы акций забрали вместе с имуществом компании. И теперь такие рвачи судорожно пытаются сбросить активы, чтобы вернуть деньги, когда поняли, откуда ветер дует. Понял, примерив слова сестры на сегодняшнюю беседу с графом Корчиковским, задумчиво ответил я. Похоже, моя репутация бежала впереди меня самого. Опережать события и реакции людей теперь станет сложнее. Преимущество слабой дружины я уже потерял. Теперь стремительно уходил в прошлое статус несмышленого мальчишки. Еще немного, и мои магические возможности тоже перестанут быть тайной для окружающих. Однако, последнее не станет такой уж большой потерей. Главное, чтобы до начала гона никто не задавал лишних вопросов. Особо отличившиеся пытаются отбелить имя и репутацию. Примерно так, кивнула Настя. Проблема в том, что мы не можем определить, кто именно продает и кто покупает. Для этого нужны очень серьезные связи на самой верхушке экономической системы империи. Даже главам сильнейших аристократических родов далеко не всегда удается получить доступ к подобной информации. Но для нас это не так и важно. Почему? Тут же спросил я. В голове уже крутились примерные варианты того, как можно выкрутиться из ситуации. Долгов при этом прибавится, но пару вариантов я видел. Потому что для нас важна только цена, по которой хотят продать, ответила сестра. И мне нужна будет твоя помощь в одном вопросе. Я весьма заинтересован, улыбнулся я. Что от меня требуется? Террор, кротко ответила княжна и мило затрепетала ресницами. Что, прости, подумав, что ослышался, переспросил я. Я выставила очень большие заявки на выгодных для нас уровнях цен, смущенно пояснила сестра. Анализ колебаний цены показывает, что акции Веги резко падали в цене каждый раз, когда появлялись серьезные новости о твоих достижениях. И с течением времени эти просадки становились все сильнее. Если говорить о сути моей просьбы, было бы здорово, если бы ты сделал заявление в стиле, что виновные в гибели наших родичей будут наказаны самым суровым образом. Отца и братьев казнили люди императора, возразил я. Нужно подумать несколько раз, прежде чем делать подобные заявления. Я вовсе не это имела в виду. Моментально побледнела девушка. Любой аристократ в нашей стране находился под постоянной угрозой смерти. Власть правителя была абсолютной и не работала только в исключительных случаях, вроде права последнего. Но даже так способов уничтожить наш род хватало с избытком. Только в отношении тех, кто замешан в распиле Веги. И у тебя есть конкретные имена? Прямо спросил я. Несколько фамилий из этого списка я отлично знал. Антипов, Пожарский, Истомин, Быстряков. Вполне возможно, что Настя знала значительно больше меня. Да, кивнула княжна. Ты понимаешь последствия? Задал следующий вопрос я. Да, выдержав мой взгляд, твердо ответила Настя. Это единственный шанс добиться поставленной цели, Яр. В любом другом случае, мы рискуем продолжить болтаться в воздухе без цели и смысла. Хорошо, кивнул я. Мне нужно подготовиться и я сделаю заявление. При случае, не факт, что оно даст тот эффект, на который ты рассчитываешь, но я понимаю, о чем ты говоришь, и предупрежу тебя заранее. Возможно, к этому времени ситуация на рынке изменится, а может и не только на рынке, добавила сестра и я кивнул. Стоили остатки корпорации отца такого риска? Определенно нет, ничего ценного там уже давно не осталось и в любом случае все придется начинать с нуля. Важно ли было возвращение Веги под руку Разумовских? Определенно да, и не столько ради восстановления справедливости, сколько для того, чтобы показать всем вокруг, что мы ничего не забыли и ничего не простили. «Почти на месте, ваша светлость», — сообщил Полос. «Тут это, дежурные». Вездеход остановился в сотне метров от границы Сумани. Я выглянул из пассажирского отсека, чтобы убедиться в том, что правильно понял водителя. На дороге перед нами стояли три похожих на громадные кучи прошлогодней листвы существа. Тот факт, что я не видел ни одного из них магическим зрением, только подтверждал принадлежность патрульных к моей дружине. Ну и родовая сеть. С ее помощью я даже имена этих троих мог выловить. И тех семерых, которые окружили наш вездеход, свои. Высунувшись в окно, помахал рукой я. Витязи исчезли так же бесшумно, как появились. Несмотря на сильную загрузку из-за визита отряда Зида, Рыков не оставил самую ценную для него часть моих владений без должного присмотра. Да и Сашок, как оказалось, не терял времени даром, снабдив целый отряд своей фирменной маскировкой. Когда машина остановилась у границы поселка, о нашем прибытии уже знали. Навстречу вышел улыбающийся староста и его бессменная спутница. Выглядел Сашок сильно уставшим, но очень довольным собой. «Дальше ехать нельзя, Ярослав Константинович», заглянув к нам в салон, сообщил Сашок. «Анна Константиновна не велит. Теперь внутри поселка своим ходом только передвигаемся». Аво удивленно покачала головой Настя. Для нее наша младшая сестра все еще оставалась маленькой девочкой, за которой нужно было постоянно присматривать. Да и ни один обычный человек не принял бы факт того, что всего за пару недель из капризного ребенка кто-то мог превратиться в полноценного правителя своего маленького королевства. «А где сейчас Анна Константиновна?» «У себя», бросив в мою сторону вопросительный взгляд, ответил староста. Я кивнул, разрешая говорить открыто, и парень тут же расслабился. «Если хотите, то я вас прямо сейчас провожу. Как раз время обеда у княжны. Можно будет поговорить спокойно. Ведите, Александр», ослепительно улыбнулась Настя, и парень мгновенно поплыл. С манерой общения Насти он был незнаком, и это Сашка подвело. Молча шагавшая неподалеку Лена густо покраснела, но ей хватило сил сдержаться. Статус Насти и мое присутствие рядом сыграли свою роль. В другом случае могла случиться абсолютно безобразная драка. «Конечно, ваша светлость», — выдохнул староста. «Сию минуту, то есть, за мной, значит, следуйте». Полностью удовлетворенная достигнутым эффектом, Настя величественно покинула автомобиль и благосклонно кивнула Сашку. Реакция скопы только еще больше улучшила настроение княжны. Староста не знал, куда себя деть, и покраснел, как рак. «Прекращай», проходя мимо сестры, шепнул я и весело подмигнул гениальному изобретателю. «Рассказывай, как дела, Сашок?» «Все хорошо, Ярослав Константинович», выпалил парень. «Даже отлично. Мои ребята уже собрали больше 40 комплектов маскировки для дружинников. Половину бойцам Николая Петровича передали, но он сказал, что его людям они без надобности. Поэтому все остальное витязям отдаем. Они сами подгоняют. Оказалось, что знаний у них поболее моего, но саму основу все равно нам приходится делать. Ощутив себя в привычной теме, Сашок немного расслабился и стал говорить значительно увереннее. Настя, прислушавшись к моей просьбе, держалась позади и с любопытством глазела по сторонам. Насколько я знал, она была в Сумане впервые, и я видел серьезные сомнения сестры по поводу того, что Нюше стоит оставаться в этих руинах и дальше. «Что с мазью для витязей, Сашок?» – спросил я. «Мне в ближайшее время понадобится хороший запас. Получится что-то сделать?» «Уже получилось, ваша светлость», – гордо ответил наш проводник, но тут же опомнился. «А сколько надо? Мы еще не всю добычу перепроверили, но я уже за 10 банок могу ручаться. Может, еще 5 получится намешать?» «Хватит», – кивнул я. Староста вел нас к тому самому зданию, где находилась ферма аномальных зверей. Еще на подходе, Настя начала замедляться, почуяв странный магический фон вокруг здания. «Ярослав», — позвала меня сестра, — «что в этом здании?» «В этом», — кивнув на бетонную коробку с темным провалом входа, уточнил я, — «резиденция княжны Разумовской. А почему там такой бешеный фон аспекта пространства?» — осторожно спросила Настя. «Так это работает, Анна Константиновна», — удивленно посмотрел на нас Сашок. «А я вам разве не говорил? И над чем же работает княжна?» Ощущая биение энергии пространства под всем поселком, уточнил я. Глава 18. Инстинкт заставил меня качнуться в сторону и оттолкнуть Настю. На том месте, где я стоял мгновение назад, распахнулось окно ближнего перехода, из которого вывалилась здоровенная каменная глыба. Я едва успел набрать в грудь воздуха, чтобы возмутиться, как на пути глыбы возник другой портал, и она бесследно исчезла. Ощущение было такое, будто кто-то нес перед собой непосильную тяжесть и выронил ее на мгновение. Правда, потом поймал и потащил дальше. «Улитка!» Зло рыкнул я, и Настя ощутимо вздрогнула. Мой злобный рев остался без ответа. Пару мгновений спустя история повторилась. Явно знакомые с похожими ситуациями береза и скопа быстро переместились под стену ближайшего здания. Несмотря на свою неприязнь, Лена утащила за собой мою сестру, и только я один остался стоять посреди дороги. «Нюша, а ну прекрати немедленно!» На этот раз я не стал сдерживаться и отпустил источник. В магическом плане это выглядело, как небольшой взрыв. Волна смешанной энергии трех аспектов хлынула во все стороны, заполняя собой пространство. И даже так младшая сумела пробиться. «Опять кого-то придавила?» — прозвучал испуганный голос младшей сестры. Шел он справа и немного сверху. Я с трудом удержался от того, чтобы не дотянуться до улитки и не выдернуть ее к нам, а медленно повернуться. На высоте 3 метра над землей светилось крохотное пространственное окошко, всего 10 сантиметров в поперечнике. Однако, я точно знал, что на его создание было потрачено не меньше энергии, чем на перемещение недавнего валуна. За окошком виднелись круглые глаза Нюши. Как только сестра увидела меня, переход начал уменьшаться, будто младшая пыталась спрятаться. «Что это было?» – недовольно спросил я. «Случайность, Яр», – буркнула в ответ княжна. «Я ведь всех предупредила, чтобы по ближайшим улицам не ходили сегодня. И вообще, нужно было сказать, что ты приедешь. Я же не знала. А если бы знала?» – рыкнул я. «Или если бы твою старшую сестру раздавила этим булыжником, кто был бы виноват? А ну прекрати!» Окошко перестало сжиматься и раскрылось в полноценный портал. Настя наблюдала за нашей перепалкой абсолютно круглыми глазами и даже не пыталась вмешаться. Под моим суровым взглядом, Нюша вышла из портала, а следом за ней попытались вывалиться многочисленные обитатели подземелья. Вот только стоило девочке лениво махнуть рукой, как вал аномальных монстров замер на границе пространственного перехода. Пара маленьких россыжей, несколько подросших шустриков, земляной буйвол и неизвестно кто еще. Звери жалобно смотрели на свою хозяйку и не смели даже пошевелиться. «Дорогая моя Анастасия Константиновна», — идеально копируя тон прилежного ребенка, произнесла Нюша. Она опустила голову, добавила в голос вины и раскаяния и даже теребила в руках край перепачканной камуфляжной футболки. «Приношу вам свои искренние извинения за доставленные неудобства. Не по злому умыслу, а из-за неловкости и неопытности я создала угрозу жизни вашей светлости и взбудоражила нервы. Еще раз смиренно молю о прощении». «Аня», — выдохнула Настя. Старшая сестра даже успела бросить в мою сторону негодующий взгляд, но наваждение оказалось недолгим. «Ты этого хотел?» — резко развернулась ко мне Нюша. «Доволен?» — я извинилась. «Теперь могу вернуться к работе. Сколько ты уже держишь их?» Молниеносно перемещаясь вплотную к улитке, произнес я. Девочка попыталась отреагировать, но действовала так, будто увидела мое движение с задержкой в несколько секунд. «Когда ты спала в последний раз? Какая разница?» Попытавшись вывернуться из моих рук, проворчала в ответ Аня. «Отпусти!» Я не ответил. Вместо этого положил ладонь на лоб Нюши и выпустил плотный поток энергии аспекта огня. У членов одной семьи сила имеет примерно одинаковый состав. Поэтому моя энергия легко проникла в тело сестры и пробежалась по ее энергосистеме, впитавшись после этого в источник. «Какого хрена?» Сашок, чувствуя, как обмякло в руках тело сестры, зло посмотрел я на старосту Сумани. «Я кому приказал за ней присматривать? Простите, ваша светлость», побледнев до состояния на крахмаленной скатерти, проблеял в ответ Сашок. «Он, да и все остальные, впервые видели меня в такой ярости. Только спустя пару мгновений я понял, что мой источник полыхает в полную силу, выплескивая из себя одну волну маны за другой. Люди вокруг прерывисто дышали и даже пошевелиться не могли. Мы же не знали. Пара дней всего прошла. На мгновение закрыв глаза, отбросил в сторону лишние эмоции и направил поток энергии в нужное русло. Вода помогала восстановить разорванные от перенапряжения связи в теле Нюши, а родственный ей огонь заполнял опустевшие каналы. Моя вина. Я не доглядел и не дал достаточно полные инструкции. И Сашку, и Аршавину, и самой Нюше. Староста Сумани галопом сорвался с места и убежал куда-то в сторону главного жилого корпуса. Лена бежала за ним следом и на ходу выслушивала отрывистые команды березы. Оба скрылись из вида всего за несколько секунд, но я даже внимания на это не обратил. Глупо было думать, что так увлеченная своим даром маленькая девочка остановится ради банального перерыва и освежающего сна. Кому это нужно, когда у тебя под контролем пара удивительных пространственных зверей и еще куча всякой другой живности? Хорошо, что Настя меня уговорила поехать сегодня в Сумань. Даже не знаю, что бы сестра делала с младшей, если бы обнаружила ее в таком состоянии. Настя подошла ближе и села рядом со мной прямо на землю. Тонкий поток энергии аспекта воды создал вокруг нас защитный купол с очень насыщенной средой внутри. Как всегда бывало в минуты максимального напряжения, сестра готова была сделать все возможное, чтобы я справился со своей задачей. Это потом будет скандал, вопросы и обвинения. Потом будут долгие разговоры с далеко идущими выводами. Сейчас нужно было помочь Нюше. Как только девочка отключилась, захлопнулось пространственное окно. Все питомцы младшие остались в подземелье, но ненадолго. Пока я возился с восстановлением энергетики Нюши, звери нашли путь на поверхности, из ворот фермы повалил поток аномальных животных. За пару мгновений они окружили нас со всех сторон, продолжая приближаться, пока не уперлись в барьер Насти. «Они давят», — с некоторым напряжением в голосе, сообщила сестра. «Отпусти», — приказал я, и княжна тут же развеяла магическую преграду. Улитки и россажи тут же двинулись дальше, забираясь на Аню и на нас с Настей. Звери действовали сообща, пытаясь максимально защитить свою хозяйку. Шустрик перекрыла своим телом направление к жилому корпусу, россажи улеглись на груди Нюши, а улиточная малышня закрыла конечности. Разные монстры действовали, как единый организм, и на ум приходило только одно слово – «стая». Даже не думал, что у нее получится так быстро. «О чем ты?» – тут же встревоженно спросила Настя. «Не обращай внимания», – ответил я. «Просто мысли вслух. Мы больше не нужны. Можно отойти. Сколько ждать?» Пока она проснется, не делая попыток подняться и держа на коленях голову сестры, спросила Настя. «Недолго», — уверенно ответил я. «Все необходимое мы уже сделали, остальное доделают звери. Видишь, они отдают энергию», — озадаченно произнесла сестра и посмотрела на меня в ожидании подтверждения. Мне оставалось только кивнуть. Процесс шел не очень быстро, но уверенно. «Но почему? Они же не под контролем. Она без сознания. Зачем они пытаются ее привести в чувство?» «Потому что она их объединила», — просто ответил я. «Обычно такое происходит после нескольких месяцев совместной работы разных существ. Очень ограничено. И если мы кому-то расскажем, что видели подобное своими глазами, то нас сочтут безумцами. Похоже, удел разумовских творить невозможное», — невесело рассмеялась Настя, а потом очень серьезно посмотрела на меня. «Она могла погибнуть, Яр». «Нет», — уверенно ответил я и кивнул в сторону стаи чудовищ. «Они бы не дали, или перестали бы подчиняться, или еще что-то придумали. Это похоже на общий разум, довольно примитивный, но уже осознающий себя. Знаешь, будь я сильно любопытный, обязательно бы спросила тебя, Откуда ты знаешь такие нюансы работы с редкими аспектами, о которых даже магистры не в курсе, глядя куда-то в сторону? Тихо произнесла Анастасия. Если бы ты спросила, то я бы ответил, в тон сестре ответил я. Но мы оба знали, что подобное не произойдет. Никогда. Потому что некоторые вещи лучше вообще не знать. Похожий разговор у нас состоялся очень давно. Тогда я еще осваивался в теле умирающего мальчика. Я метался в бреду и говорил очень много странных вещей. Ни до, ни после этого Настя не напоминала мне о том периоде. Врун, едва слышно прозвучало с земли, и в тот же миг среди аномальных зверей началась безумная праздничная пляска. Даже улитки скакали на едва ожившем теле младшей княжны Разумовской, хотя они физически не способны были на такие трюки. А ну прекратите все, пожалуйста. Шустрик, ну хоть ты им скажи, ты же старшая. Послышался стремительно приближающийся топот. От жилого здания, обвешанные всевозможными сумками, бежали человек 5 местных жителей. К моему удивлению, на лицах у всех была такая искренняя тревога, что я только головой покачал. Возглавлявший реанимационную бригаду Сашок почти рухнул рядом с Нюшей. Что с Анной Константиновной, Береза? Начали наперебой спрашивать суманцы. Что давать сначала? Какую настойку? Саня, не надо, с невероятным облегчением, выдохнул Сашок и осторожно снял с княжны пару улиток. Уже не надо ничего. Ну и напугали вы нас, Анна Константиновна. Я сама себя напугала, честно призналась девочка. Зелагон дай, только свежий, и тряпку. Мы некоторое время наблюдали за происходящим со стороны и не вмешивались. Нюша очистила с ладони и лица потеки слизи. Из горла выдула поллитровую склянку какой-то мутной жижи и тяжело поднялась, угрюмо уставившись на нас, вернее, на Настю. Это недоразумение, Насть, тщательно подбирая слова, произнесла Нюша. И я ощутил, как пробудился дар младшей княжны. В сторону Насти тут же рванули россыжи и начали тереться о ноги девушки. Я просто немного не рассчитала силы и увлеклась. Это больше не повторится. Понимаю, что тебе сложно поверить мне на слово. Могу тебе регулярные отчеты отправлять о своем состоянии или письма присылать каждый день. Приличные девочки не используют свой дар против членов своей семьи, строго ответила Анастасия, хотя я прекрасно видел, насколько ей тяжело играть роль старшей сестры, и тем более для того, чтобы оправдаться и избежать наказания. Я считаю, что тебе нельзя оставаться здесь без присмотра и нужно вернуться в родовое поместье. Ну Насть, молниеносно сменила тактику Нюша. У меня тут много новых знакомых. Я учусь общаться с другими людьми и даже управлять маленьким поселением. Ну пожалуйста, ну приезжай тогда ко мне хоть каждый день. Скажи ей, Яр, меня нельзя забирать, это невыносимо. Коснувшись пальцами переносицы, вздохнула Настя. Пусть этот вопрос решает глава рода Разумовских. Я свое слово уже сказала. На меня скинула, значит, хмыкнул я. В принципе, чего-то подобного я ожидал. Поэтому решение у меня уже было готово и я строго посмотрел на младшую. Если я узнаю, что ты спишь меньше 8 часов в сутки, то ты вернешься в имение, а все твои питомцы отправятся на свободу. Я понятно излагаю, вполне. Кисло ответила девочка. Настя будет приезжать к тебе в гости 2 раза в неделю, продолжил я. Я тоже буду заглядывать по возможности. Сашок и Аршавин будут докладывать мне о твоем расписании каждый день. Если ты еще раз так себя выжмешь, то с самостоятельными тренировками мы на этом закончим. Ну Яр, возмутилась Нюша, ты же сам каждый раз по грани ходишь. Пару раз еле откачали тебя, а мне даже тренироваться запрещаешь. Что? Тут же повернулась ко мне Настя, и я угрюмо уставился на младшую. «Я чего-то не знаю о вашем походе». Анна Константиновна имела в виду, что я сильно устал во время обратного пути от логова Россажа, предупреждающе глядя на Нюшу, ответил я. Тогда все очень устали. Один визит Насти и 2 отчета в неделю, почуяв под ногами твердую почву, выпалила Аня, и я растянул губы в зловещей усмешке. «Ой, я поняла, Яр, ну зачем ты так сразу? Раз нужен каждый день отчет, то я ничего против не имею, и Насте я всегда рада. Пусть хоть 3 раза в день приезжает. Почему поле аспекта пространства под всем поселком?» Закрывая на этом тему самостоятельного проживания младшей сестры в Сумане, задал вопрос я. «Компенсация?» – пожала плечами девочка. «Нужно куда-то скидывать излишки энергии, пока в основном направлении роем». «Так», – тяжело вздохнув, проворчал я, а теперь давай подробности, и пошли посмотрим, что вы там роете совместными усилиями. Сашок, я все запомнил, ваша светлость», — быстро ответил парень. «Все сделаем». «Хорошо, пока свободен», — кивнул я и повернулся к Нюше. «Веди, рудокоп». «Откуда знаешь?» — удивленно округлила глаза девочка. «О чем?» — не понял я. «О том, что мы руду нашли», — растерянно ответила Нюша. «Какую руду?» — тут же заинтересовалась Настя. «На нашей равнине с роду никогда не было никакой руды». «Серебро», — охотно ответила улитка. «Толстая жила прямо под поселком». «Глубоко», — добавила она после некоторых раздумий. «Так, стоп», — разом прерывая безумный разговор, поднял руку я. «Давай по порядку. Как вы оказались под поселком?» «Еще и глубоко, по пути на нижние уровни фермы, мы услышали удивительную историю. Оказалось, что оба россажа не очень хорошо чувствуют себя далеко от булыжника из их родного логова, а булыжнику плохо на поверхности земли. Путем долгих обсуждений было принято решение провести ряд экспериментов. В течение 2 часов стало понятно, что артефакту из жилища россажа становится лучше под землей. Нехитрые расчеты привели к выводу, что чем глубже, тем камню лучше. Ну, они и начали копать. Но в процессе работы экспедиции Шустрик нашла крупную серебряную жилу. Аномальная улитка служила главным землеройным орудием образовавшегося картеля. Россажи отправляли на поверхность излишки руды, Шустрик укрепляла своды слизью, а все остальные утаптывали дорогу и постепенно опускали артефакт на нижние уровни шахты. И уже там Би и Бо вдруг почувствовали, в каком направлении надо копать, чтобы стало совсем хорошо не только глыбе, но и им самим. Я с интересом взглянул на небольшой террикон, образовавшийся из выработанной земли. С ним тоже нужно что-то делать. Рискну предположить, что рыли вы в сторону границы аномальной зоны. Рассматривая метровую дыру в стене, произнес я. Нюша решила не тратить силы Шустрика на высоту потолка тоннеля. Самой улитки хватало, а все остальные были ниже нее. Ну а княжне, похоже, было не зазорно и на карачках ползать, вон колени какие грязные. «Не совсем», — самодовольно ответила младшая княжна. «Я тоже сначала подумала, что звери просто хотят вернуться к повышенному магическому фону, но оказалось, что им нужна точка на границе аномальной зоны. Если не проходить к поверхности, то можно остановиться на глубине 10 метров. Россажам нужно нормальное логово, но сами они его сделать не могут», — сделал вывод я. «Это слишком далеко от Сумани, Нюша. Если это место обнаружит кто-то из сильных чудовищ, то мы просто не успеем вовремя прийти на помощь». «Не обнаружат», — гордо возразила мне сестра. «Я уже обо всем договорилась. Мне иногда кажется, что меня подбросили в семью Разумовских», — вздохнула Настя и устало посмотрела на Аню. «С кем ты могла договориться в аномалии, Нюша?» Улитка с задорной улыбкой посмотрела на меня. Вариантов у сестры было больше моего, но я всерьез рассматривал всего 2, и один из них казался крайне маловероятным. Я поднял руку и отправил вниз по тоннелю импульс энергии аспекта огня. Через минуту пришел отклик, и я удовлетворенно кивнул. «Снова просьба», — деловито уточнил я. «На этот раз сделка», — заявила Нюша, и я заинтересованно поднял бровь. «Рассказывай», — требовательно произнес я. Глава 19. «Серебро, значит», — глядя на пару десятков крупных дымящихся сосен, задумчиво произнес я. Узнать подробности договора младшей княжны с рощей огнеростов можно было только со слов Нюши. Сестра сообщила, что растительный разум просил чистый металл в обмен на защиту нового логова россажей. Самих зверей и деревья тоже обещали не трогать, а это открывало просто невероятные возможности. Полностью безопасное логово и сразу 2 зверя, способные спокойно передвигаться по смертельно опасной даже для твари 4-го ранга роще. Буквально через несколько месяцев можно будет вообще забыть о патрулировании этого участка границы, потому что никто из аномалий не сможет прорваться на нашу сторону. Я даже не был уверен, что во время гона кто-то сумеет пройти огненную преграду, но вопросов тоже хватало. «Зачем оно им?» Явно размышляя в том же направлении, спросила Настя. «Мы надолго задержались в гостях у улитки и выехали из Сумани только ближе к вечеру. Я приказал Полозу отвезти нас к той точке, под которой Нюша собиралась организовать логово, и мы предсказуемо нашли на поверхности язык рощи огнеростов. Растения выполняли наш прошлый договор и тратили всю получаемую рощей энергию на переселение к моей границе. С нашей стороны деревья только слегка дымились, но даже так спутать их с обычными не смог бы никто. Я бы поняла, если бы они просили уголь или нефть. Все-таки это что-то горючее. Может понадобиться в период, когда мало другого питания. Но металл — это очень странно». «Согласен», — кивнул я. но мы очень мало знаем о развитии подобных растений. Вообще о рощах огнеростов известно очень мало. Может, они переходят в какую-то новую форму, как и другие обитатели аномальной зоны. Там все развивается по своему пути. Меня смутила только фраза Нюши насчет чистого металла. В древности серебро использовали маги для создания надежного оружия против таких же, как они сами, с определенными изменениями под конкретные аспекты, но этого хватило, чтобы за этим металлом закрепилась слава убийцы всевозможной нечисти, мутантов, монстров и всего подобного. Чистым его стали называть значительно позже, но роща огнеростов явно имела в виду что-то другое. Может, это означало материал из-за пределов аномальной зоны, предположила Настя. Без воздействия усиленного магического поля и влияния многих аспектов, слова сестры будто взорвали у меня в голове бомбу. Почти минуту я недоверчиво смотрел на дымящиеся деревья, а потом быстрым шагом направился к вездеходу. Самым логичным было позвонить Сашку, чтобы тот остановил Нюшу, но делать этого я не стал. Слишком велика была вероятность того, что хрупкое доверие, возникшее между княжной и странным коллективным разумом, будет разрушено из-за нашего вмешательства. Вместо этого я решил развернуть ситуацию себе на пользу. Вот только это потребует немало усилий. «Гони домой, Полос», — приказал я. «В Себыкино не поедем», — заметив мое оживление, осторожно уточнила Настя. «Не сегодня», — рассеянно ответил я и достал мобильник, чтобы узнать время, а может и не завтра даже, половина седьмого, может и повезет. Калинин ответил на мой звонок с небольшой задержкой. В целом, я мог сформировать заказ через сайт артефактного дома, но тогда была вероятность, что привезут его только через пару дней, напрямую было надежнее. «Добрый вечер, Александр Викторович», первым поздоровался я. «Не отвлекаю?» «Здравствуйте, Ярослав Константинович», ответил граф. «Что-то срочное. Мне нужно 150 болванок для стационарных точек фокусировки и 500 жидкого эстрия». Понимая, что директор филиала артефактного дома чем-то занят, быстро перечислил я. «Желательно сегодня вечером или завтра утром». Растерянно протянул граф. «Не знал, что вы купили горнодобывающую фабрику, ваша светлость. Оптовые заказы для промышленных предприятий проходят через головной офис в Москве. Куда нужно будет доставить заказ? Ко мне в имение, ваше сиятельство», — ответил я. «Это для личного пользования. 500 литров раствора для травления металлов и нанесения магических символов», — осторожно переспросил Калинин. «Вы уже перешли к этапу массового создания амулетов Себыкина, Ярослав Константинович. Илья Петрович говорил недавно, что стабильности в этом вопросе добиться ему пока не удалось. Впереди гон, Александр Викторович». Невозмутимо и предельно честно ответил я. «У меня недостаточно дружинников, чтобы надежно защитить все населенные пункты в своих землях. Приходится искать другие варианты». «Я понял, ваша светлость», — с ощутимой паузой ответил граф. «Куда я планировал потратить такой объем магической жидкости, которого целому заводу хватало на месяц, мой собеседник придумать так и не смог, но дальше расспрашивать меня не стал. Сейчас проверю остаток на основном складе. Если хотите, можете подождать минуту или я вам перезвоню позже». «Я подожду», — легко согласился я. Настя молча наблюдала за моими приготовлениями, но я понимал, что это только до первого удобного момента. «Запас болванок есть на нашем складе в Твери», — спустя ровно минуту сообщил граф. «Эстри есть на центральном складе, но там только 400 литров. Вас устроит?» «Да», — тут же ответил я. «Жидкость брал с большим запасом, поэтому согласился без колебаний. Доставить сможем только завтра утром, Ярослав Константинович», — добавил Калинин. «Сожалею, но таковы правила центрального склада. Буду ждать», — вынужден был согласиться я, хотя руки уже чесались приняться за дело. «Но чем себя занять до утра, я и так найду. Спасибо за помощь, ваше сиятельство. Счет выставите на мое имя в Имперском банке. 712 тысяч рублей вместе с доставкой», — нейтрально сообщил Александр Викторович. «Замечательно», — ответил я. «Хорошего вечера, Александр Викторович. И еще раз спасибо вам за помощь. Это может стать очень большой ошибкой, Яр», прямо глядя мне в глаза, произнесла Настя. «Ты уверен, что оно того стоит? Может посоветоваться с кем-то из Витязи на этот счет? Наверняка кто-то из их знакомых сталкивался с подобными ситуациями, или хотя бы отдаленно похожими. Обещаю, что не стану совершать опрометчивых шагов и подвергать опасности жителей нашего владения», подняв руку, торжественно произнес я. «Ну я же серьезно», — надулась Настя. «А если ты сломаешь границу аномальной зоны своим экспериментом?» «Не сломаю», — ответил я, — «наверное, но однозначно не дам ее сдвинуть в районе границы наших владений». Уже на подъезде к имению позвонил Большакову. Беседовать с главой артефакторов по телефону нужно было крайне осторожно. К счастью, ученый знал об этом не хуже меня. «Добрый вечер, Ярослав Константинович». Преувеличенно бодро поздоровался артефактор. «А мы тут с Павлом Григорьевичем как раз о вас вспоминали. Давно вы к нам не заглядывали. Добрый вечер, Илья Петрович». Поняв, что придется сократить разговор еще больше из-за присутствия рядом Хромова, ответил я. «Да времени все не было. Из одних дел в другие бросаюсь. А по какому поводу меня вспоминали?» «Да Павел Григорьевич все еще ворчит из-за вашего приказа его на территорию сортировочного цеха не пускать», усмехнулся в ответ Большаков. «Предлагает на меня всякое повесить, чтобы он мог в любой момент мне на помощь прийти, а я что-то не готов на себе побрякушки лишние таскать, сильно они на настройку оборудования влияют. Тут вам виднее, Илья Петрович», приняв к сведению повышенную активность Хромова, отозвался я. «До этого момента у Павла Григорьевича ни одного повода сомневаться в безопасности вашей команды не было. Если он так волнуется за вашу судьбу, то могу предложить пару десятков бойцов к вам приписать из моего особого подразделения. Они недавно из Африки вернулись и точно никого постороннего к вам не подпустят». На заднем фоне послышался голос главы охраны артефакторов, но слов я не разобрал. Судя по ответу Большакова, Хромова мое предложение не устраивало. «Это мы позже обсудим, Павел Григорьевич», — наконец произнес артефактор. «Но ваши амулеты я на себе таскать все равно не буду. Так вы по какому поводу звонили, ваша светлость?» «Если честно, то хотел пригласить вас в гости, Илья Петрович», — ответил я, — «в неформальной обстановке пообщаться. А то мы все о работе, да о работе. Ну и есть у меня личный к вам вопрос. Может, подскажете что-то с высоты вашего опыта? У вас возникла задача, с которой вы не можете справиться в одиночку». Тут же сделал стойку ученый. Как я уже успел узнать, подобные вопросы вызывали у Ильи Петровича особо жгучий интерес. «Скорее, мне требуется помощь в оптимизации», — с улыбкой ответил я. «Можем обсудить это завтра за совместным завтраком, Илья Петрович. Мои люди заберут вас в районе 8 часов утра. Передайте Павлу Григорьевичу, что я беру на себя всю полноту ответственности за вашу безопасность на это время. Пусть займется обеспечением надежной охраны ваших подчиненных. Я все передам, Ярослав Константинович», — ответил Большаков. «До свидания. С нетерпением буду ждать утра. До свидания, Илья Петрович». Попрощался я и завершил звонок. Вездеход въехал на территорию имения, и я повернулся к Насте. «Нам еще нужно что-то обсудить, вроде бы все обговорили». Пожала плечами княжна. «Ты завтра в имении будешь?» «Да», — кивнул я. «Мне в Тверь нужно», — сообщила Настя. «С чем-то могу помочь из дел там?» «Вроде бы нет», — немного подумав, — ответил я. «Если что-то вспомню, то я тебе наберу». Сестра спокойно кивнула и ушла к себе, а я еще пару минут стоял на крыльце, обдумывая свои следующие действия. «Добрый вечер, Ярослав Константинович», — заметив мою заминку, возник рядом со мной Антип. «Велите подать ужин?» «Да», — рассеянно ответил я. «Нужно хорошо поесть. И кофе. Передай тете жене, что мне понадобится очень много кофе». «Как прикажете, ваша светлость», — четко поклонился слуга и бесшумно исчез. Я прикинул время. До назначенной совместной охоты оставалось чуть больше суток, и старик уже начал меняться. Если не знать, на что обращать внимание, то изменения эти были практически незаметными. Чуть менялась пластика движений, слегка изменялись походка и взгляд. Наверняка прошлые поколения моих родичей тоже обращали внимание на эти особенности, но глубоко разбираться в природе древнего слуги никому в голову не пришло. За ужином я практически не видел, что ставила передо мной Евгения. Настолько сосредоточился на контроле сигналов родовой сети, что вилка иногда надолго зависала в воздухе. К моменту окончания ужина на небольшом столике у входа в гостиную меня ждал здоровенный термос с кофе и гора всевозможных булочек. Я забрал все это богатство вместе со столом и направился к спуску в подвал. Этой ночью спать мне точно не придется. Сложнейший клубок заклинаний радостно встретил меня, сообщая о готовности работать на благо рода. В семье Разумовских встречались не только сильные маги, но и талантливые артефакторы. Каждое поколение вносило в систему защиты что-то свое, но никто еще не замахивался на такие масштабные изменения, какие собирался начать я. Конструкция для создания артефактов требовала тщательной калибровки под конкретную задачу. Пока о каких-то результатах вообще говорить смысла не было, без тщательного анализа всех факторов это было невозможно, но подготовиться к запланированной на завтра работе я мог уже сейчас. Мне потребовалось 12 часов, чтобы создать все необходимые сопряжения и нарисовать предварительную схему узлов для создания единой цепи артефактов. К счастью, для этого не требовалось много сил и энергии, только знания, которых у меня хватало с избытком. К 8 утра, опустошив термос и дважды устроив набеги на кухню, я закончил начатое и отправился встречать главу артефакторов. Свою группу охраны предупредил еще вчера, чтобы избежать навязчивого внимания со стороны Хромова, приказал Полозу собрать полноценный конвой для транспортировки Большакова. Когда напротив меня остановился вездеход, из него выбрался счастливо улыбающийся ученый. «Доброе утро, ваша светлость!» – весело поздоровался артефактор. «Если бы вы знали, как я вам благодарен за эту возможность побыть отдельно от вездесущей охраны артефактного дома. Доброе утро, Илья Петрович!» – пожимая руку гостю, улыбнулся я. «Готовы завтракать?» «Если честно, я уже с 6 часов на ногах и поел дважды», – признался Большаков. «Проклятые нервы, весь извелся в раздумьях о вашей задачке, но я с радостью составлю вам компанию, пока вы будете завтракать. Наверное, только ради меня поднялись в такую рань, если честно, то я еще не ложился», – спокойно ответил я. «Пришлось готовиться к вашему визиту, чтобы мы смогли уложиться в максимально сжатые сроки. Не хотелось бы, чтобы Павел Григорьевич решил взять мое имение штурмом из-за вашего долгого отсутствия». Мы оба сдержанно посмеялись. Активность Хромова ощутимо портила жизнь нам обоим, но в моих словах была только доля шутки. Наверняка у хозяев артефактного дома возникнут вопросы насчет странных встреч князя Разумовского и их доверенного специалиста за пределами зоны внимания охраны. Но это только в том случае, если мы не справимся за один день. А так все оставалось в рамках прихоти молодого аристократа, которому взбрело в голову приблизить к себе обычного, хоть и очень умного, человека. За завтраком быстро выяснилось, что Большаков, несмотря на худобу, умел и любил поесть. Ароматы свежей выпечки и масса разносолов на столе взбудоражили аппетит ученого, и он моментально забыл, что уже ел недавно. Когда перешли к чаю, в столовую зашел Антип. Слуга сообщил о доставке материалов от артефактного дома и уточнил, куда их выгружать. Илья Петрович с интересом смотрел на большой грузовик с гербом Воронцовых, из которого вытаскивали одну коробку за другой. «Пару коробок и одну канистру неси в подвал, Антип», — приказал я. «Остальное пока можно на улице оставить. Прошу за мной, Илья Петрович». «И что это?» Оказавшись в приспособленной для работы с артефактами сокровищнице, поинтересовался Большаков. «Пока вижу только слегка устаревший рунный стол, ваша светлость. Конструкция связана с родовой сетью на моей земле», — начал пояснять я. Антип принес и поставил у входа в помещение часть закупленных материалов и молча удалился. Я достал из коробки болванку амулета и положил ее в рабочую зону рунного стола. «Нам нужно создать полноценный приемник внешней энергии». «Рассеянный», — деловито уточнил Большаков. «Это довольно обыденная задача, ваша светлость. Не для всех, но для опытных артефакторов точно. Я могу предложить вам готовое решение. Насколько помню, подходящие варианты есть даже в открытой продаже. Амулет должен работать с направленной энергией аспекта огня», — добавил я. «Ее нужно трансформировать в обычную ману». «Уже интереснее», — задумчиво пробормотал Илья Петрович. «Что-то подобное используют пожарские в своих северных владениях. Но это уже из разряда индивидуальных разработок. А еще амулеты должны принимать заряд в условиях аномальной зоны и успешно передавать его в родовую сеть». Закончил с описанием задачи я, и артефактор удивленно уставился на меня. «А, позвольте вопрос, ваша светлость», – осторожно произнес ученый. «Обычно, когда кто-то из людей идет в аномальную зону, им требуются все их силы и даже накопители с амулетами, чтобы выжить. К тому же, возникает очень серьезное препятствие в виде границы аномалии, преодоление которого требует чудовищного объема энергии. Все ранние опыты в этом направлении были признаны неудачными, потому что исследователи не сумели создать заряд нужной насыщенности», — закончил за артефактора я, и тот азартно сверкнул глазами. «Боюсь, за день мы не управимся, ваша светлость», — произнес Илья Петрович. «И я был бы очень вам признателен, если бы вы позволили мне присутствовать на испытаниях вашего изобретения. Сначала нужно создать амулет, приглашающе указывая на рабочую зону, ответил я. Мы начало около 9 утра и после этого прерывались только дважды, чтобы перекусить. К 9 вечера наконец получилось связать все воедино и после 5 неудачных попыток получили условно рабочий амулет. Условно, потому что без полевых испытаний гарантировать какой-то результат было невозможно. Большакова отправлял в Себыкино чуть ли не силой, но все равно пришлось пообещать, что я поделюсь с ним конечными результатами. Настю за этот день я так и не видел, зато Антип появлялся с завидной регулярностью. В районе 11 вечера слуга снова напомнил о себе. Я к этому времени уже закончил с работой и сидел в любимом кресле в гостиной, наслаждаясь треском камина. «Скоро полночь, ваша светлость», — негромко произнес Антип. «Если вы не передумали». «Не передумал», поднимаясь из кресла и уверенно шагая к выходу из дома, ответил я. «Охоте быть, веди, Архас». Глава 20. Губернаторский дворец. Г. Тверь. Великий князь Евгений Александрович Пожарский задумчиво стучал пальцами по огромному дубовому столу, за которым он сидел, глубоко погрузившись в роскошное кожаное кресло. Князь находился в раздумьях, и единственный гость в его просторном кабинете не торопился прерывать думы князя.